Часть пятая. Вторник. Глава первая. Утро. В эту ночь лихова не спала. Где тут было уснуть, что ты? Вой стоял над лиховом, плач. В кривом и грязном переулке, в доме без окон на улицу, выла Глаша. Глашка выла, причитала. «Да куды ты? Да на кого ты?» А у урядника на дворе за ледником в кутузке выли медведь и хромой. Били их там, калечили. Нельзя было уснуть, невозможно. И лихова не спала. Везде, на каждой улице, у каждого дома были люди. Люди лежали на подоконниках, люди сидели на завалинках, люди стояли у ворот. Вид у них был такой, будто они только проснулись и на минуту выбежали освежиться. Ноги босы, рубаха расстегнута, штаны кое-как перехвачены бечевкой. На самом же деле никто сегодня еще не ложился. Никто не думал о сне, не замечал, что уже миновала полночь, что еще час-другой, и настанет утро. Эта ночь была не похожа на все ночи. Удивительная ночь. Верно же, бывало разве в Лихове, чтоб в 2 часа ночи на улице было б так оживленно и людно, как в 2 часа дня? Никогда. Казалось, время ошиблось. Надо бы день, и вдруг ночь. Но нет, время тут было ни при чем. Время шло своим чередом, час за часом. Было утро, вот когда пожар и драка, было. День был, был. Вечер был, был. Значит так, значит правильно. Ночь, значит, законно пришла. Ночь пришла, и небо стало темное. Из болот потянуло прохлада и сыростью. И над левой башенкой костела загорелась зеленая звезда. А вообще удивлялись этому сапожники, удивлялись этому ткачи. Оказалось, что ночью-то на улице куда лучше, чем днем. И не жарко, и не пыльно, и уютно как-то. Дневное небо пугало человека. Оно было далекое, равнодушное, пустое какое-то, а ночное небо было как потолок над головой. Одно только смущало. Очень уж гулко звучали голоса. Чуть громче скажешь, и, кажется, по пустой бочке коромыслом хватил, и совестно станет, эко разошелся, и поневоле заговоришь шепотом. И так все перевернулось. Дневная жизнь шла ночью, домашняя, комнатная, на улице. Вдруг все поняли, что пора поживать. «Э, вы там!» — крикнули мужья женам. «Есть что пожрать-то!» Жены тотчас вынесли на улицу горшки с овсяной кашей. «Чего-чего, этого добра хватит, ешь, объедайся!» И скоро во всем Лихове, на всех его улицах и переулках слышно было только тяжелое чавканье. «Чаво-чаво!» Поели, покурили. Потом сосед подсел к соседу. И пошли разговоры на всю ночь. Говорить-то сегодня было о чем, слава Богу. Прибегали какие-то люди, и хоть темно, ночь, Но все же за версту видно было, что одолевают их новости, что оттопыриваются новости во всех их карманах. Вначале новости были одного все порядка о медведе и о хромом. Медведя били, хромого били, медведь кого-то саданул, хромой кого-то саданул. Медведя связали, хромого связали, медведь хромой, хромой, медведь. Все тоже даже скучно. Но скоро новости, как губки в воде, стали набухать, расти. Новость величиной в мизинец, смотришь уже в дом. Кто-то рассказал, что у урядника сидят сейчас Логок и Саркин, и с ними подлец этот Тодреске. Сидят, совещаются. Другой, по достоверным источникам, ей-бо, сообщил, что урядник вытребовал из уезда полк солдат, драгун. Третий шепотом поведал, что решено кем-то и припечатано, якобы самим губернатором, лихого уничтожить, смести с лица земли. «Истреблю это воронье гнездо!» — якобы крикнул сам губернатор, когда узнал о лиховских делах. «Камня на камне не оставлю!» И хотя все понимали, что пока дойдет это все до губернатора, пробежит неделька-другая, и что камня на камне никак к Лихову относиться не может. Какие в Лихове камни, бревна на бревне, еще туда-сюда, а то камни, подумаешь, Вавилон какой! Но, слушая, замирали со страху. Все может быть, черт его знает, голова пухнет от всех этих дел. То жили-жили и ничего, покой, гладь, то вдруг такое навалилось, что глаза на лоб лезут. Господи, спаси и помилуй. Слухи ширились, цвели слухи, расцветали. Любители пересуд и толков переходили от дома к дому, от завалинки к завалинке. Незаметно для себя забирались на другой конец местечка, на 10-ю улицу. Подойдет такой к завалинке, а на завалинке что-то маячит, белое что-то, должно человек сидит. Подойдет такой и спросит: «Залман, ты?» Или «Пиня, ты?» «Я», — ответит Залман или Пиня. «Что слыхать?» «Что слыхать?» «Холеру слыхать», — скажет первый. «Хворобу слыхать!» «Уничтожат Лихова!» «Камня на камне не оставят!» «Камня на камне!» — испугается Залман или Пиня. Почему-то злосчастны эти камни больше всего пугали лиховца. «Камня на камне!» — мрачно подтвердит первый. И тут пойдет городить, чего только не наплетет, до царя доберется, будто бы царь приказал доставить хромого в столицу, в самый город Петербург. «Хочу, — говорит, — своими глазами увидать, что за человек», и так далее, и тому подобное. Поехал, поехал, понес, что бешеная кобыла под гору. А еще ходили по улицам. Эти уже ходили сами по себе, отнюдь не потому, что в эту ночь все куда-то зачем-то ходили. Лавочник Нех и сумасшедший цирюльник Абе. У Неха голова была обвязана полотенцем. Ушиб тогда-то в колодце голову, окровавил. А ходил он потому, что не мог больше дома оставаться. Худо было дома, голодно и пусто. Аба же ходил потому, что ноги сами его несли. Скакали ноги туда-сюда, то пригибались, то прыгали, как им заблагорассудится. Но Абе дела нет. Что ему ноги? У него свои заботы. Ему кричать надо. «Мессия! Я Мессия!» И никто не удивлялся. Никто не удивлялся тому, что не спит местечко, и тому, что обедают в 2 часа ночи. Удивлялись козы. Козы ходили, как потерянные. Задали им сегодня лиховцы задачу. Орешек такой, что не раскусить. Козы знали, как ночь, так люди в дом и спать. Иногда какой-нибудь чудак, которому приснилось не весь что, выскочит, как ошпаренный, на улицу, плюнет влево, вправо, пробормочет что-то и опять в дом. Так было вчера, 3-го дня. Так всегда, спокон веку. А сегодня не понять что. На улице полно, как говорится, не пройти, не проехать. С чего? С какой такой радости? И не приткнуться нигде, сгоняют. Козы недоумевали и огорчались. Наказанье с ними, с людьми, сущий ад. «Ме!» — кричали козы. «Метлой бы вас!» Вдруг на улице появились стражники, 2. Один передний курил, и когда он затягивался, папироса освещала большой бугристый нос, булыжник и нахлобученную на уши форменную шапку. Стражники несли носилки, а на носилках лежало что-то, накрытое рогожей. И на заваленках зашептались: «Кривошея несут убитого». Но вот что странно. Возвращались стражники не порожняком, нет. На носилках лежало что-то, накрытое одеялом. Вернее, не что-то, кто-то. Хрипит, стонет. На заваленках зашушукались. Что делается? Волокут покойника взад-вперед, а он живой, он хрипит, он стонет. На заваленках ахали и охали, но потом дознались, что туда-то несли действительно покойника Афоню, а назад несли живого человека Файче из ковчега. Арестовали Файче. Урядник проведал, что он, Файче, был другом Хромова, что ходил к нему Хромой. Значит, он что-то знает, Файче. Значит, того же гнезда голубь. Взять его. Взяли. И ни одного Файче. Взяли и старика Ошера. Видели люди, как его провели. Он плелся еле-еле, сутулый и тихий, держа под мышкой молитвенник, завернутый в платок. А за ним шагал стражник, огромного роста детина, в тяжелых железом подкованных сапогах. «Шибче шагай ты!» — ворчал стражник и тыкал его кулаком в спину. Итак, взяли Файче, взяли Ошера. И должно быть, чтобы округлить счет, взяли еще Бенче. хотя Бенче, пожалуй, взяли вне всякого счета. Все этого ждали. Шумный очень был человек, и Логаку неудобный. Давно все замечали, что Бенче Логаку кость в горле, не проглотить, не выплюнуть. Работник он был хороший, Бенче, золотые руки. Но скандалист, но горлодер, не дай бог. А тут еще в депутаты подался взять его. Однако не просто же было Бенче взять. Оно не то, чтобы он прятался или брыкался. Наоборот, он охотно пошел со стражником, прямо обрадовался ему, как брату. «Ты за мной, Тишка», — сказал он, — «пшли». Но по дороге, скуки ради, а то, может, намеренно, начал со стражником разговор. И этот разговор был стражнику хуже ножа острого. «И чего тебя, Тишка, на собачью эту службу потянуло?» — говорил Бенче. «Был ты парень как парень, ничего был парень. А стал ты, брат, хуже собаки стал, прямо скажу. Увидит тебя кто, и тьфу, и то, по совести если, какой ты теперь человек, скажут тебе родного батьку выпороть, выпоришь, матку скажут, ты матку, а то вот стану я сейчас, упрусь, и ни с места, так ты меня прикладом, верно? А что я тебе сделал? А перед Логаком или там Саркиным с волочами, небось, шапку ломаешь? А что они тебе, благодетели, что ли? Собачья должность, Тишка, хуже нет. А что ты от нее видаешь? Вчера вот твоя Дарья по базару ходила. Так я думал, поберуха какая. Платок рваный, юбка драная, срам. Стражник, слабосильный парень в угрях, и сопел, и кряхтел, и кашлял, и бурчал. «Говори-то ты, Бенечка, гораст!» — бурчал он. «Говори-то ты, мастак! Говори-то ты, это самое, насобачился! А толку-то что?» А то вдруг как рявкнет: «Тише, сукин сын, застрелю!» Бенче минуту помолчит, а там опять: «Уж ты бы лучше, Тишка, в свинопасы пошел, коли жрать было нечего, уж ты бы лучше!» Упарился с ним стражник. Куда легче было со Стасем. Пришли за ним стражники, почетно четверо их пришло. А Стася нет, испарился, адью, до свидания. Стражники весь дом обшарили, и так и ушли ни с чем. То есть ушли-то ушли, да не все. Один-то остался сторожить, ждать. И всю ночь, и весь день потом сидел он на крылечке недвижно, как чурбан. Ловец, рыбак, ждал. Долго тянулась эта ночь. Много раз казалось, что вот конец. Еще немного и утро. Но над левой башенкой костела все так же стояла зеленая звезда. Ночь не торопилась уходить. Перед самым рассветом темнота вдруг сгустилась, отвердела, и подул ветер. Человек поднимал руку к глазам и не видел руки. Темно. И звезду затянуло. Не было больше звезды. А потом далеко на востоке, за болотами, Небо стало бледнеть, шириться.